ночами, без личной встречи. Эсса, простые числа, доверенная сторона. Диссонирующие синтезаторные стаккато, сэмплы телефонных гудков, звук рвущихся проводов. Правосудие? Нет. Группа в Телеграме. Трасты. Долг и ПСС. Правое состояние оптации. Присяга при смене паспорта. Экономика слабо ловится, просто отзорьется пошла. Экономическая, да!